Я прочла все газеты вплоть до середины столетия и изучила все статьи, в которых писали сначала о делах пожирателей, а потом и об их арестах. Там я и обнаружила не только имя нашего друга Малфоя, но и то, которое сейчас ношу сама. Присмотреться и понять, что ты скрываешь от меня метку, после этого было несложно. Я не придавала значения этому факту из твоей жизни. Мне все равно, почему ты вступил в эту организацию и каким образом избежал наказания. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Но сейчас, после событий на чемпионате по квиддичу, я опасаюсь Дамблдора, у которого есть способы шантажировать тебя. Я ведь понимаю, что он не просто так поручился за тебя, и я боюсь, что он заставит тебя поступать так, как будет выгодно ему. А мы ведь знаем теперь, что он мстит принцам. Скажи, Северус, ты давал ему непреложные обеты? Взглянув на мужа, чье лицо сейчас было почти серым, а напряженная поза давала понять, что он с трудом сдерживает свои эмоции, Натали подскочила с пуфика. Схватив Северуса за руку и с силой потянув, она заставила сесть его на кровать, где он сразу сгорбился, будто из него вытащили стальной стержень, который держал спину этого гордеца ровной, и закрыл лицо руками. Натали присела сбоку, притулившись к нему, и затихла, давая возможность собраться с духом и понять, что она ему не враг. Она надеялась, что он поверит и не закроется в своей броне еще больше, отгораживаясь и от нее, как отгородился от остального мира. «Ты права, это было глупо», — произнес он глухо, не убирая ладони от лица. «Было глупо надеяться, что ты никогда не узнаешь о моем прошлом, не узнаешь о моих ошибках и моем предательстве». Натали сидела не шевелясь, боясь даже вздохом нарушить создавшуюся атмосферу. «Мое детство было совсем безрадостным. Мать, опасаясь отца-алкоголика, не баловала меня вниманием, да и жизнь наша не способствовала проявлению чувств. Единственным лучиком света в моей тусклой жизни была соседская рыжеволосая девочка, чьим хорошим расположением я желал пользоваться единолично. И мне это почти удалось, целый год до поступления в Хогвартс, куда мы должны были отправиться вместе, я был счастлив, слушая ее смех, звучавший для меня, утопал в ее зеленых глазах, которые, как я верил, смотрели только на меня. Эта идиллия закончилась 1 сентября. Я поступил на Слизерин, а она на Гриффиндор. Невзирая на недовольство слизеринцев, я продолжал с ней дружить, но мой мерзкий характер давал о себе знать все чаще. Я не желал делиться всеми то, что, как я считал, принадлежало мне единолично. Я все чаще ругался с ней, в глубине души понимая, что во многом не прав. Потом мирился. Она всегда прощала меня и даже защищала от своих гриффиндорцев, которые решили, что я прекрасный объект для их шуток и розыгрышей, очень часто достаточно болезненных и неприятных. А я все больше углублялся в изучение темных заклинаний. Это было пугающе, но интересно. Меня всегда интересовала магия, и я удивлялся, почему ее делят на темную и светлую. То, что считали темным, часто могло спасти жизнь. А вот мои противники не раз отправляли меня в больничное крыло, применяя вполне светлые заклинания, за которые их легко журили и отпускали. В конце концов они дошутились до того, что я чуть не погиб. Вот тут в первый раз и проявился директор. Нет, он не брал с нас, подростков, обетов, он просто заставил нас всех поверить в то, что было выгодно ему. Виновники были благодарны за то, что их очередная выходка снова останется безнаказанной, а я, из стороны потерпевшей, оказался стороной, обязанной долгом жизни за свое спасение. И кому? Одному из моих врагов. Хуже всего было то, что рассказать хотя бы своей подруге правду о том, что произошло, я не мог. Если бы я заговорил, пострадал бы другой человек, который в этой истории хоть и был тем, по чьей вине я чуть не погиб, но не он был зачинщиком. Зато мои противники не молчали и поделились своей версией моего спасения с моей подругой, в которую один из них был влюблен. Уж он-то постарался выглядеть в ее глазах героем. После этого моя ненависть к нему была воспринята ей, как черная неблагодарность, камнем преткновения, разрушившим нашу, как оказалось, нестойкую дружбу, стало нанесенное ей мною оскорбление. Она не простила меня, хотя я умолял ее об этом. Расстроенный этим фактом, я с головой ушел в изучение тех отраслей магии, которые были мне интересны. Вот тогда-то меня и заметил волшебник, которого я считал величайшим ученым и прекрасным политиком. Его речи во время диспутов, на которые меня приглашали по рекомендациям Люциуса и некоторых однокурсников, вызывали в моей душе самый горячий отклик. Я рискнул поучаствовать в одном из них и был замечен. Пребывая в эйфории, я не замечал изменений в лидере, за которым следовал. Я был молод, полон планов и идей, а то, что наш лорд, которому я поклялся в верности, кажется, сходил с ума, не останавливало моего желания во что бы то ни стало добиться успеха. Я желал доказать и своим врагам, и своей бывшей подруге, сразу после школы выскочившей замуж за того, кто ненавидел меня и кого я ненавидел не менее яростно, что я могу стать богатым и знаменитым. Тем более, мне дали возможность выучиться и получить мастерство по зельям. Я был неимоверно горд, и когда лорд поручил мне устроиться в Хогвартс на место уходящего профессора зелий, я не колебался ни минуты. Это была самая малость из того, чем я мог отплатить повелителю за помощь мне. Это задание и стало началом истории, в которой я сыграл роль палача моей подруги и тех, кто доверился мне, считая соратником. Я стал тем, кого обычно презирают воины, идущие в бой с открытым забралом. Я стал шпионом, но этим я не спас подругу и только теперь, по прошествии многих лет, смог понять, что тот, кому я доверился в тщетной попытке защитить единственного на тот момент важного для меня человека, даже и не собирался помогать, преследуя свои цели. Возможно, они были благородными, но мне от этого не легче и Лили не воскресишь. Несколько сумбурный рассказ мужа, решившего впервые за много лет выплеснуть накопленную боль, был полностью понятен Натали. Причем она поняла и то, что Северус, хоть и осознал обман Дамблдора, но все равно верил в то, что он сам виноват не только в смерти Лили, но и в разрыве их дружбы, уверенный, что она оказалась непрочной только по его вине. Пытаться доказывать мужу, что он не прав, Натали не могла, так как Северус рассказывал все без подробностей, благодаря которым она могла бы с ним поспорить, засомневавшись в благородстве той, о чьей потерянной дружбе Зельевар жалел до сих пор. И вот теперь по требованию Дамблдора я должен присматривать за их сыном, причем, охраняя и спасая, я должен вызывать лишь ненависть. Сейчас я понимаю, что это чувство было усилено Дамблдором, но стоит признать, ему было с чем работать. В первый год ненавидеть было сложно, потом мальчишка действительно стал вызывать неприязнь своей непроходимой тупостью, что в сочетании с гриффиндорской упертостью создавало неповторимый экземпляр. Иногда мне кажется, что мальчишка тоже находится под влиянием директора, а иногда я склоняюсь к мысли, что он просто идиот. Быть бараном, ведомым на скотобойню, и не понимать этого. Хотя должен признать, на добродушность Альбуса велись не только маленькие мальчики. Да что уж там, я в свое время тоже верил и ничем хорошим это не кончилось. Северус замолчал, с тоской вглядываясь в идеально чистые носы своих ботинок, будто видя в них кого-то, на кого смотреть было проще, чем поднять взгляд на жену. «Ты говоришь о Поттере?» – спросила Натали, прекрасно понимая, о ком идет речь. Северус промолчал и она продолжила. «Знаешь, мне кажется, что теперь, когда ты избавился от наведенной ненависти, может, стоит незаметно для Дамблдора постараться стать помягче с мальчиком. Что же касается нас, то, если ты надеялся, что после твоих откровений, очень неполных, по моим ощущениям, я начну презирать тебя и сторониться, то ты ошибся. Ты можешь не верить, но я понимаю тебя и никогда не упрекну за то, что ты был в рядах организации, теперь считающейся мерзкой и жуткой. Историю пишут победители при ином раскладе, возможно, именно Дамблдора и же с ним считали бы исчадиями ада. Но, как бы то ни было, ты мой муж и я пойду за тобой куда угодно, хоть на край света, хоть к лорду, хоть в Азкабан. Не говори так, встрепенулся Северус. Я сделаю все, чтобы вам с Рис не грозила опасность. Вы, все, что у меня есть, и я буду защищать вас даже ценой своей жизни. Не вздумай снова обещать что-либо Дамблдору, не то прокляну. Разозлилась Натали. Он снова поманит пустыми надеждами, задурит голову всеобщим благом и окончательно уничтожит твою жизнь. И вот еще что. Ты меня извини, если я сейчас сделаю тебе больно, но я скажу. Я, не Лили Поттер и героически умирать, глупо подставляясь под Аваду, я не собираюсь. Я, как и любая мать, с радостью умру за своего ребенка, но предпочту при этом забрать с собой как можно большее количество врагов. Но это на крайний случай, если прижмут к стенке. При малейшей опасности я с Рис укроюсь либо в Принц-Холле, либо в Европе у Корфов, уж туда-то не дотянутся цепкие ручки директора, а тебя нельзя будет шантажировать. Но Натали, директор, это еще не так страшно, проговорил Северус, с ужасом представляя, что может сделать с его семьей лорд, пожелав отомстить за предательство. Повелитель вернется и захочет наказать меня, и я не сомневаюсь, что он воспользуется для этого моей семьей. Я в этом сильно сомневаюсь. Лорд не тронет чистокровную ведьму, у которой в родне могущественный европейский род. К тому же, как я понимаю, мы дружили семьями, Натали улыбнулась, представив Вальдемарта, распивающего чай на кухне у ее родителей. А вот директор мутный тип и, как мне кажется, не побрезгует и шантажом. Северус с удивлением смотрел на свою жену, понимая, что совсем ее не знает. Она была чем-то похожа на Лили и не похожа. Похожа своей решимостью, своей воинственностью и жертвенностью, но в то же время она могла и услышать чужие доводы, и посочувствовать, и пожалеть. Хотя жалость, это чувство было неприятно Северусу, он его ненавидел, но Натали жалела так, что не вызывало неприязни. Как-то ненавязчиво и от этого становилось не больно и не стыдно, а тепло. Северусу пришла в голову мысль, что он незаметно для себя полюбил свою жену, и эта мысль его испугала. Это чувство было ему не нужно, оно было не вовремя, оно не должно было возникнуть сейчас, когда метка на его руке с каждым днем все больше наливалась цветом. Праздники. Сова, отправленная Каркарову с приглашением на чай, вернулась через пару часов, принеся письмо, в котором в самых цветистых выражениях Игорь сожалел, что пока не может посетить милое семейство своего друга. Натали, зачитав вслух это письмо за обедом, предположила, что директор Дурмштранга испугался тетушки Сильваны, чем очень польстило ей. Северус промолчал, усмехнувшись. Он подозревал, что Каркаров или опасался появляться за пределами Хогвартса, не чувствуя себя в полной безопасности, или в его планы не входило посещать дом семьи Снейп в присутствии самого хозяина. Второй вариант настораживал всегда скептически настроенного Северуса, и он подумывал об усилении защитных заклинаний. Решив, что отказ Каркарова это не повод расстраиваться, Натали воспользовалась появившейся возможностью собрать за столом близких и Северуса за ужином, к которому он вышел из лаборатории, успев провести небольшой эксперимент, ждал сюрприз в виде присутствующих за столом лорда принца и Малфоев всем составом. Драко немного опасался, что крестный, вспомнив деканские обязанности, возмутится его присутствию здесь в то время, когда он должен быть в школе, но все обошлось и ужин прошел на удивление весело. Аурелиус оказывал знаки внимания Сильване, а Натали переглядывалась с Нарциссой, ведя им одним понятный безмолвный разговор и заключая союзнический договор с целью женитьбы лорда-принца, симпатия которого к фрау Корв без малейшего труда угадывалась обеими заговорщицами. Младший Малфой прислушивался к редким фразам, которыми обменивались его отец и крестный, и радовался тому, что хоть сегодня может расслабиться, не ожидая подвоха. Присутствие в школе Аластера Моуди действовало на нервы многим слизеринцам, а Драко, к тому же, успел пострадать от него. Признаться честно, он был сам виноват, не надо было злить Поттера с Гринджер, упоминая об их дружке Уизли. Он не рассказал отцу о выходке профессора Зати и убедил крестного, что превращение в хорька никак не сказалось ни на его душевном, ни на физическом здоровье, и не стоит расстраивать маму. Но самому себе он врать не мог. Он боялся Моуди и, приходя в большой зал, нехорошо себя чувствовал, ежеминутно ожидая подвоха, хотя и знал, что Аврор не настолько дурак, чтобы напасть на ученика при иностранных гостях. «Как дела в школе, Драко?» — обратилась к нему Натали. «Что поделывает твой любимый враг? Если вы о Поттере, то он меня совсем не волнует», — поспешил сказать Драко. «К тому же он стал какой-то скучный, его совсем не интересно задирать. Молчит и пропадает то в библиотеке со своей Г.Р. Гринджер, то сидит на астрономической башне». Натали легко улыбнулась, сделав вид, что поверила в незаинтересованность младшего Малфоя, хотя такое точное знание, чем заняты двое гриффиндорцев, наводило на мысль, что Драко малость привирает. В общем, ужин прошел отлично, но когда Малфои удалились, Натали, отправившуюся к дочери, перехватил Аурелиус. «Натали, детка, ты не хочешь по-родственному сообщить мне, что происходит с моим внуком?» Мне показалось, что он был более язвителен, чем обычно, а их переглядывание с Люциусом. Миссис Снейп, прекрасно знавшая, что беспокоит ее мужа, тем не менее не собиралась делиться этой информацией с лордом-принцем. Она не знала, как родственник отнесется к скорому возвращению Вальдемарта. Хотелось верить, что он в любом случае поддержит внука, но пока Натали не решалась сильно откровенничать с Аурелиусом. Пролепетав что-то о том, что она понятия ни о чем не имеет и, возможно, все дело в турнире. Натали вздохнула свободно только тогда, когда свекр удалился, сделав вид, что удовлетворен объяснениями, хотя она была уверена, что ее жалкий лепет не ввел в заблуждение старшего родственника. Как-то совсем незаметно подошло время зимних праздников. Из-за турнира директор запретил профессорам на Рождество покидать Хогвартс, так как в этом году на каникулах в школе оставалось очень много учеников. Уезжали только три первых курса, хотя имелись и среди третьекурсников те, кто умудрился получить от старших приглашение на святочный бал. Ученики предвкушали, а профессора сожалели. Во всяком случае те, кто собирался провести этот праздник с семьей. Северус вида не показывал, но тоже был не прочь спокойно посидеть за столом с женой и дедом, и даже тетушка Сильвана со своей болтовней, в этом году снова не уехавшая на праздники к своим континентальным родственникам, обрадовала бы его больше, чем толпа остолопов, вытаскиванием которых из укромных мест он будет занят в рождественскую ночь. Хотя в день подарков его уже никто не удержит в замке, тем более он тоже приготовил презенты, чему и сам был несказанно удивлен. Елка, установленная дома, конечно, была несравнима с той, которую нарядили домовики в Принц-Холле, но Натали, лично развешивающая звездочки, шарики, домики, зайчиков и ангелочков, купленных ею в магазинах Лондона, считала ее идеальной. Именно такой и должна была быть новогодняя ель. Сочельник отмечали втроем, уложив спать утомившуюся Ирис. И Аурелиус, и Сильвана очень переживали, что Натали не может быть с Северусом в такой важный семейный праздник. Зато лорд-принц был неимоверно рад тому, что впервые за долгие годы он смог на Йоль провести все положенные ритуалы вместе со своим наследником. И это было самым важным, а Рождество. Маглы, конечно, придумали неплохой праздник, который сплачивал семью, но все же был не так важен для магов. Пусть мальчик сегодня занят в школе, завтра он будет уже дома, а там начнутся гости, балы, визиты, и на каникулах жить им будет намного удобнее у него. Натали, сидя за столом со свекром и тетушкой, была очень расстроена тем фактом, что не попала на святочный бал в Хогвартс. Дамблдор уперся и сообщил, что она не сможет присутствовать на нем, так же, как и остальные родственники профессоров и учеников. Бал был, так сказать, для внутреннего пользования, и это было очень обидно. Ведь ей так хотелось посмотреть на то, как будет украшен Хогвартс, узнать, пригласил ли Виктор Крам и в этот раз Гермиону, нашел ли Поттер себе пару на вечер, и что представляют из себя те самые ведуньи, о которых писала Роулинг. В общем, она отправилась спать, как только это стало возможно, ссылаясь на усталость и давая возможность старичкам посидеть у камина без ее непосредственного участия. Проснувшись рождественским утром, Натали понежилась в постели, сожалея только о том, что рядом нет Северуса. Позвав Минки, она узнала, что лорд-принц поздно вечером отправился домой, фрау Корф еще не выходила, а Ирис уже проснулась, и послушала жалобы домовушки на то, что маленькая мисс плохо ест. У дочери резался очередной зуб и она часто капризничала. Хотя Северус и сварил специальное зелье, которым следовало мазать десны, но это не сняло проблему полностью. Натали вообще очень волновалась, когда речь заходила о дочкином здоровье. Некоторое время назад Ирис перевели полностью на искусственное вскармливание, так как у Натали оказалось мало молока, а Северус отказался варить зелье, вызывающее его, мотивируя это тем, что дочка и так успела получить достаточно, а вот грудь у супруги он хотел бы вернуть в прежнее превосходное состояние. Натали сначала обиделась на мужа, поставившего красоту во главу угла, но потом, когда он презентовал ей крем от растяжек, милостиво простила, оценив результат, хотя ее и мучила совесть. Лишать ребенка молока из-за прихоти ей казалось неправильным. Позавтракав с тетей, которой не терпелось увидеть Северуса, чтобы узнать, как прошел бал, Натали поднялась в детскую, где с удовольствием провела время, играя с ребенком. Через часок, спустившись в гостиную вместе с Рис, вцепившейся в мать как мартышка, она узнала у домовушки, что Сильвана отправилась отдохнуть перед обедом. Ирис потянулась к елке и Натали убедилась, что гора подарков, которую они решили начать разбирать только тогда, когда все члены семьи будут в сборе, еще увеличилась. Судя по всему, совы трудились всю ночь, принося подарки от родственников, друзей и знакомых. В этот момент вспыхнул камин и в нем появилась голова их сиятельного друга, до смешного нелепо выглядевшая в окружении зеленого пламени. «Ты впустишь меня в дом?» – спросил Люциус, увидев Натали. «Конечно», – улыбнулась она, представляя, как лорд Малфой, напрашиваясь в гости, стоит перед камином, отклячив зад. Малфой исчез, чтобы появиться уже в цельном виде после того, как Натали сняла защиту, пропуская его. «С Рождеством тебя!» – изобразил он улыбку. «Смотрю, вы еще не разбирали подарки. Ждем Северуса, я хочу посмотреть, как он делает вид, что его это не интересует». Натали попридержала ручку Ирис, уже тянущуюся к блондинистой пряди, затмившей в ее глазах елку и игрушки на ней. «Я пришел за тобой», — проговорил Люциус, делаясь серьезным. «Не волнуйся, я клянусь, что не причиню вреда ни тебе, ни Ирис, но мне очень нужно, чтобы ты пошла». Натали не помнила никаких происшествий на Рождество, но ее сердце болезненно сжалось, ведь она изменила канон. Неужели что-то опять случилось с Северусом? Нет, не может быть, не должно, он же в Хогвартсе. «Я только скажу тете и оставлю Ирис», — проговорила она, решившись. «Что-то с Севом. Все нормально, не волнуйся, и возьми Ирис с собой. Пошли, нарцисса будет рада вас видеть, а фрау Корф может предупредить эльф». Натали успокоилась, решив, что нарцисса приготовила ей сюрприз, предупредила Минкей, крепко держа дочь, спокойно шагнула в камин, куда предупредительный Люциус уже бросил щепотку летучего пороха. «Северус, что случилось?» Тетушка Сильвана, 5 минут назад предупрежденная эльфой об уходе Натали, застыла на лестнице, удивляясь почти влетевшему в дом профессору. «Где Натали?» Зельевар был взволнован и несколько растрепан, что ему было обычно не свойственно. «Я хотел предупредить, чтобы она ни в коем случае не выходила из дома. Она несколько минут назад вместе с Рис ушла камином. За ними пришел Люциус». «Нет», — прошептал Северус, без сил прислоняясь к стене. «Не может быть, что случилось?» — вскричала Сильвана, удивившись видом обычно невозмутимого человека. «Поттера похитили», — проговорил Снейп, левой рукой делая жест, будто хотел вцепиться себе в волосы, но сдержавшись. «И я почти уверен, что темный лорд возродился». Фрау Корв застыла, уподобившись жене Лота, с ужасом глядя на растерявшего свои маски Снейпа. Неожиданный собеседник. Помещение, в котором очутилась Натали, выйдя из камина, оказалось совсем незнакомым. Зал, который, как она предположила, был бальным, выглядел запущенным, и очень странно смотрелось стоящее у дальней стены одинокое кресло. Она хотела повернуться к появившемуся следом Люциусу, чтобы спросить, что это за место и зачем они здесь, но в этот момент услышала голос, шипящие звуки которого заставили встать дыбом волосы. Прижав к себе Ирис, она увидела, что кресло уже не пустует, занятое приятной внешности магом, который и произнес: «Люциус, ты хорошо справился, а теперь отведи миссис Снейп в комнату и возвращайся, мне будет нужна твоя помощь». Тот, приложив руку к сердцу и почтительно поклонившись говорившему, обратился к Натали, улыбаясь уголками губ. «Не стоит доставать палочку, будет лучше, если ты спокойно пойдешь со мной». Рассмотрев убравших дезиллюминационные чары магов, которых в зале оказалось предостаточно, Натали решила, что дергаться действительно не стоит, ей не угрожают, а связываться с ближним кругом и, тем более, с самим Волдемортом, который оказался на удивление симпатичен и адекватен, не стоит. Палочку у нее не забрали, а значит, и правда, бояться ей нечего. Склонив голову в знак согласия и почтения, миссис Снейп развернулась, не глядя по сторонам, и пошла за Малфоем, до судорог в руках прижимая к себе дочь, словно боясь, что сейчас лорд передумает и вырвет у нее ребенка. Отойдя совсем недалеко от бального зала, Люциус открыл одну из дверей, имеющихся в том небольшом коридоре, где они оказались, и пропустил Натали вперед. Зайдя в комнату, оказавшуюся гостиной, она увидела нарциссу, сидевшую на небольшом диванчике вполне слизеринской расцветки. «Дорогая, как я рада тебя видеть!» — подскочила леди Малфой. «Я так боялась, что ты все неправильно поймешь». «Неправильно, это как?» — спросила Натали у той, которую хотела бы считать подругой. Люциус, убедившись, что дамы спокойно общаются, тихонько прикрыл дверь и поспешил обратно к лорду. Вернувшийся повелитель не любил бездействия, за много лет успев возненавидеть это состояние. «Я опасалась, что ты сделаешь глупость», — заговорила нарцисса. «Ты ведь ничего не знаешь о том, что было раньше, а нынешняя политика. Я прекрасно понимаю, что в гражданских войнах победители всегда очерняют побежденных, так им проще скрывать свои неблаговидные дела. Но лорд, он вернулся, когда?» «Как?» – вопросы сыпались из Натали горохом. Я испугалась. «Неужели вы не могли предупредить?» Умом-то она понимала, что нарцисса вряд ли посвящена во все дела Люциуса, но желание узнать, что произошло, заставляло терзать подругу ожидаемо безответными вопросами. Зато она уже почти не боялась ни за себя, ни за дочь. Если бы лорд хотел навредить ей, он бы не стал отправлять ее поболтать с леди Малфой. Кажется, ее шуточки вполне могли оказаться реальностью. Лорд не поприветствовал ее Круция, а то, что он послал за ней, наводило на интересные мысли. Жен других пожирателей она не видела, хотя и не могла поклясться, что их нет в других комнатах этого запущенного дома. Я точно не знаю, что произошло, но Люциус возобновил свои таинственные исчезновения из дома, и если бы у нас был не магический брак, я бы заподозрила, что он мне изменяет, сказала нарцисса, глядя, как Натали усаживает дочь в кресло и наколдовывает ей стайку птичек, которых девочка тут же стала пытаться поймать. «Это отвлекает ее от желания удрать от меня в исследовательскую экспедицию», объяснила Натали. «Так ты думаешь, что Люциус искал лорда?» «Я этого не утверждаю, но что-то странное происходило», ответила леди Малфой. За разговорами и заботами о ребенке Натали и не заметила, как пролетело время. Когда Ирис раскапризничалась и была уложена спать тут же на диванчике, выяснилось, что прошло почти 2 часа. Натали даже боялась представить, что чувствует сейчас ее муж, если он обнаружил ее отсутствие. То, что время ожидания подошло к концу, она поняла, когда дверь открылась и в комнату вошел Вальдемарт. Ощущение силы, исходящее от него, было настолько велико, что хотелось склонить голову и опуститься на колени. Натали усилием воли сдержала неуместный в данном случае порыв и, выпрямив спину, встала, глядя на вошедшего, постаравшись заслонить спящую дочь, в этот момент сильно напоминая Лили, о которой только недавно отзывалась уничижительно, критикуя ее попытку спасти сына. «Милорд», — произнесла нарцисса, склоняя голову. «Выйди, Нарси, нам нужно поговорить», — приказал лорд, и леди Малфой поспешила удалиться, кинув ободряющий взгляд на подругу. «Ну, здравствуй», — проговорил Риддл, создавая за спиной основательное кресло и с комфортом в нем располагаясь. «Ты меня, конечно, не помнишь. Если вы сейчас скажете, что вы мой крестный, то я, честное слово, за себя не ручаюсь», удивляясь самой себе, перебила его Натали. Темный лорд издал звук, похожий то ли на шипение, то ли на смешок, и ответил: «Нет, упаси Мерлин». Натали, если честно, уже совсем перестала понимать, что происходит вокруг нее. Она стремительно обрастала родственными связями, и каждое появление в ее окружении нового человека несло за собой очередное открытие. Так что реакция лорда даже порадовала. «Я пожелал тебя видеть для того, чтобы поблагодарить», — произнес маг, которого она все никак не могла воспринять как Вальдемарта. «Поблагодарить?» — удивилась она. Вот уж чего она не ждала, так это благодарности, тем более не имея понятия, чем ее заслужила. «Ты сказала Фридриху о лаборатории», заставив его вспомнить. «Вы говорите о Фридрихе фон Корфе». Натали, которой казалось, что удивить ее больше невозможно, поняла, что поспешила с выводами. «Именно», — подтвердил ее собеседник, — «это длинная история, а так как нам пока спешить некуда, я, так и быть, расскажу ее тебе». Вальдемар щелкнул пальцами, и рядом с ними возник столик с кувшином сока и высокими стаканами, этим явно давая понять, что разговор будет долгий. «По молодости, когда я считал себя очень хитрым и умным, я попался на уловку одного сильного мага, воспользовавшись ритуалом, который, как я думал, усилит мою магию и даст бессмертие. Я был молод и тщеславен, искать свой философский камень я не хотел, а этот путь показался мне легким и правильным. Когда я осознал, что наделал, было уже поздно. Я сходил с ума и постепенно становился монстром. Все чаще я терял контроль над своим разумом. В периоды просветления, понимая, что должен вернуть себе ясность мышления, я занимался поисками ритуала или зелья, способного повернуть вспять процесс с деградацией. В этом мне помогал замечательный ученый, который стал моим другом в те времена, когда я еще мог хоть как-то контролировать себя. Как ты уже, надеюсь, догадалась, этим ученым был твой отец. В своей лаборатории он изучал некоторые материалы и документы, ставшие ему доступными в то время, когда он работал в отделе тайн. Кроме помощи мне, он, как человек увлекающийся, работал еще над некоторыми темами, интересовавшими его, и, как я полагаю, не только его. Лабораторию, Как и свои разработки, он скрывал настолько тщательно, что даже его самые близкие друзья не знали ее координат, хотя некоторые подсказки о ее расположении имелись у меня и у его названного брата. В 80-м году я, кажется, окончательно сошел с ума, ибо ничем иным я не могу объяснить, почему поверил в принесенное мне глупое пророчество и решил в одиночку сходить его проверить. Что я хотел узнать, в чем убедиться, не знаю, но итогом этого решения стало почти полное мое развоплощение. Вот тут я и убедился, что ритуал действительно дарит бессмертие. Только существовать в виде духа, не имея возможности подать весточку соратникам, будучи привязанным к семейным могилам. Не о таком бессмертии я мечтал. Через 8 лет меня нашел мой верный Барти, которого вытащили из тюрьмы родители. Правда, при этом он лишился матери и сменил одну тюрьму на другую, устроенную ему отцом в родном доме. Но в конце концов он сумел вырваться оттуда и нашел меня в старом разрушенном доме моего деда Гонта, стоявшего недалеко от маленького городка Стокольбани. Найти-то нашел, а вот что делать дальше? Та книга, которая мне когда-то попала в руки, содержала в себе и ритуал возрождения, но Станислав уже давно объяснил мне, что его использование ни к чему хорошему не приведет. Он как раз, в том числе, и искал нечто другое. Теперь, когда у меня был Барти, я мог попытаться найти твоего отца, в надежде на то, что его исследования были удачными. Но Станислав, как и его лаборатория, будто сквозь землю провалились, а в 91-м меня притянуло в Хогвартс. После того, как я смог оттуда убраться, в моменты просветления я стал задумываться о странной связи между мной и мальчишкой Поттером. Барти старался помочь мне в моих исследованиях как мог, но он считался хоть и умершим, но преступником, а значит, не мог свободно передвигаться и чувствовать себя в безопасности. Я почти смирился и был готов использовать тот ритуал возрождения, о котором знал. Появление в пророке маленькой заметки о свадьбе Северуса с Нипа и Натали Корв было для нас очень неожиданно, но обрадовало необычайно. Зато поиски твоего отца, о котором я внезапно вспомнил, закончились информацией о его гибели. Северуса к решению своих проблем я привлечь не решился, и Барти рискнул связаться с Люциусом, который подтвердил, что ты являешься дочерью Станислава. Он в этом уверен, так как видел родословную, да и принц подтвердил. А уж появление фон Корфа в Англии было воспринято нами как подарок судьбы. Сейчас я понимаю, почему в свое время я не вспомнил о Фридрихе, ведь Станислав говорил о нем, как о близком человеке. Судя по всему, твой отец что-то перемудрил с защитой своей лаборатории, поэтому, когда он погиб, о ней не осталось никаких воспоминаний. Все те, кто хоть что-то знал о ней, забыли и о лаборатории, и друг о друге, и только твое появление вернуло нам эти воспоминания, а кровь позволила ее открыть. Кровь, моя, откуда? Удивилась Натали, а потом вспомнила о родах. Я вижу, ты догадалась, подтвердил Риддл. Так вот, я рискнул через Люциуса связаться с фон Корфом и не прогадал. Тот тоже не знал всего, но сопоставив все известные факты, мы ее нашли. Несмотря на то, что она оказалась сильно разрушенной, мы обнаружили записи, сделанные твоим отцом. У Станислава получилось, он смог разработать ритуалы, нужные мне. Я наконец-то мог не только обзавестись нормальным телом, но и собрать воедино душу, когда-то по глупости разодранную на части. Ритуал был проведен как положено, хотя отсутствие двух фрагментов, один из которых был достаточно крупным, делало меня все еще нестабильным. Нужно было что-то предпринять. Вот тут-то и объявился хвост. Темный лорд с наслаждением глотнул сока, смачивая горло, и улыбнулся, поднимаясь из кресла. Не успел. Думал, расскажу все прежде, чем твой муж явится на мой зов. Но он явно спешит. Что ж, продолжим позже. Посиделки. Темный лорд направился к двери, а Натали кинулась к дочери, собираясь взять ее на руки. Оставь девочку здесь, нарцисса присмотрит. Холодный тон говорящего выстудил сердце. «Нет», — произнесла она, — «я не оставлю ее одну в незнакомом доме, к тому же, я пока не доверяю ни вам, ни вашим последователям». «Глупая девчонка», — голос лорда несколько потеплел, но все еще сильно отличался от того, что она слышала во время общения с ним. «Неужели ты не понимаешь, что, если бы я захотел навредить, то я бы это сделал, а ты не успела бы не только открыть рот, чтобы произнести «Авада Кедавра», но даже достать палочку, которую, заметь, у тебя никто не забрал. И все же я предпочту держать ребенка на своих руках». Натали подняла глаза, дерзко уставившись на лорда, хотя ее ноги дрожали от снова появившегося страха. Она боялась исходящей от него силы, которая чувствовалась физически, боялась, несмотря на разговор с ним, ведь она помнила о том, что, по его словам, он нестабилен, и подтверждение этих слов она видела сейчас. «Пойдем», — произнес лорд, видимо, приняв решение. Путь по коридорам был недолог, и вскоре они опять оказались в том зале, который, по-видимому, служил приемным. Вальдемарт небрежным движением палочки наколдовал кресло, стоящее слева и немного сзади его трона, давая этим понять, что не опасается ее, оставляя за спиной. Молча предложив ей присесть, он устроился в своем кресле, взмахом руки открывая двери, и Натали услышала шаги мужа. Звук шагов приближался, а вскоре и он сам вступил в зал. Натали замерла, пораженно глядя на человека, которого, как ей казалось, она успела изучить за эти 2 года, что была с ним. На колено перед лордом опускался не Северус Снейп, а преданный пожиратель, от чьей белоснежной маски и тяжелого черного плаща веяло ледяным спокойствием и темной магией. «Северус, рад тебя видеть», — проговорил Вальдемарт. «Извини, что твое милое семейство я пригласил раньше, но у меня не было уверенности, что ты захочешь меня видеть. Я предан вам, милорд, и был рад узнать, что вы вернулись», — голос звучал глухо, искажаемой маской. «Да, да, я знаю», — согласился лорд. «Как поживает Дамблдор? Все еще плетет свою паутину? Можешь не отвечать, я помню, что сам решил отправить тебя к нему. Ты неплохо устроился, к тому же, в отличие от Каркарова, никого не предал. Я ценю это». Натали сидела, глядя на своего мужа, который ничем не выдал волнения, увидев ее здесь. «А может, ему все равно?» Предательская мысль возникла в сознании, и тоненький голосок стал противно нашептывать. «Конечно, он не переживает о тебе, он любит Лили, и это навсегда, а ты просто навязанная обуза, от которой он будет рад избавиться». Она встряхнула головой, отгоняя плохие мысли, как лошадь овода, и запретила себе думать о муже плохо. «Да, он не любил ее, но они семья, и он любит дочь, хоть и пытается этого не показывать». Натали ободряюще улыбнулась Северусу, надеясь донести мысль, что ей на данный момент ничего не грозит. «Поднимись, Северус, и подойди ко мне», — произнес лорд после недолгого молчания, — «и сними маску, ты не в рейде». Снейп поднялся и, подойдя к лорду поближе, скинул капюшон и избавился от маски, тотчас же после этого склонив голову. «Так что там, в Хогвартсе, Дамблдор уже обнаружил потерю, поэтому ты здесь, ты не спешил. Судя по всему, директор давал тебе последние напутствия, не хочешь озвучить, спасти Поттера любой ценой, даже ценой своей жизни. Так, Северус, что же ты молчишь? Мой лорд, старик действительно поручил мне узнать, что случилось с мальчишкой. Он почему-то подозревал, что Поттер у вас, хотя я показал ему неактивную метку, и мне нет до него никакого дела, ведь вы вернулись и теперь сможете отомстить мальчишке. Я мог бы сварить такие зелья, напоив которыми Поттера, вы бы наслаждались его муками долгие часы, но для этого мне нужно взять его кровь». Лицо Зельевара ничего не выражало, будто он говорил о чем-то совсем неважном. «Нет, нет, Северус, я больше не сумасшедший, а значит, прекрасно понимаю твои мотивы. Ты пытаешься спасти мальчишку. Так вот, открою тебе один секрет. Его не надо спасать, Гарри Поттер не очень-то стремится вернуться к Дамблдору». Смотря на вроде бы бесстрастное лицо мужа, Натали поняла, что он удивлен, да и она сама уже совсем ничего не понимала. «Северус, расслабься, я не собираюсь убивать ни твою семью, ни тебя, ни Гарри, который как раз сейчас отсыпается после достаточно сложного ритуала, соединившего наши души и сделавшего нас братьями. Ведь он простил меня за смерть своих родителей и помог мне восстановить душу, поделившись своей». Миссис Снейп с удивлением внимала словам лорда. Кажется, она догадывалась, что произошло. Так как Гарри и Том из-за осколка души оказались связаны, то при согласии Поттера их души можно было соединить, смешать, разделив потом надвое. Что из этого получилось, Натали даже не предполагала. Хотелось верить, что лорд при этом стал не таким жестоким, а Поттер научился думать, хотя этого качества, как ей казалось, и лорду не хватало в той же мере, что и мелкому Гриффиндорцу. «Пока тебя не было, мы мило беседовали с твоей женой о ее отце, моем хорошем друге, который, даже умерев, помог мне возродиться. За это я очень благодарен и ему, и его дочери. «Сядь, Северус, мне кажется, что тебе плохо». Возникшее за спиной у Зельевара кресло подбило его под колени, и он плюхнулся в него, не сводя с Вальдемарта глаз, будучи до глубины души поражен тем, что тот говорил. Натали неожиданно заметила, что сидит уже не за спиной лорда, а напротив него, рядом с мужем. Появившиеся рядом с ними пустые кресла наводили на мысль, что к их беседе присоединятся еще несколько человек. И хотя она примерно представляла, кто это будет, но даже не предполагала, какие откровения им еще предстоит услышать. Ирис уже изрядно оттягивала руки, а ее сон, казалось, был несколько неестественен, но выпустить дочь из рук даже после таких откровений лорда Натали опасалась. Видя ее мучения, Риддл наколдовал колыбель рядом с креслом, при этом заметно поморщившись, но ничего не сказав. Натали, благодарная за это проявление заботы, аккуратно уложила дочь, и, держа ее за руку, продолжила слушать фантастические откровения лорда. «Так вот, я остановился на том, что ко мне заявился хвост, сбежавший из Хогвартса и якобы нашедший меня после долгих поисков», — заговорил Том. «Мы с Барти, перебравшись из дедовского дома, как раз обживали семейное поместье Ридглов, принадлежавшее мне по праву. Как раз в нем мы сейчас и находимся, и нет, Северус, ты не сможешь передать все эти сведения директору. Смирись, ты больше не шпион, да и твоя работа в Хогвартсе сейчас под вопросом». Снейп молча склонил голову, соглашаясь с решением лорда. На Натали он вообще не смотрел, и она начала опасаться, что после этих посиделок их семья станет чисто номинальной, то ли потому, что Северус был зол на нее за то, что она доверилась Люциусу, то ли потому, что видела его сейчас, когда он вынужден был преклонить колено перед лордом и терпеть его слова. Меж тем Вальдемарт продолжил, решив, что не стоит Питеру знать, что я возродился почти нормальным, мы показали ему голема. Никогда не верил хвосту, его мелкую душонку видно за милю. Предаст из-за страха или денег, это ничтожество. Он якобы меня долго разыскивал и вот, наконец-то, нашел, принеся весть о турнире, благодаря которому я смогу возродиться и отомстить врагу. Этим летом я начал видеть глазами Поттера и запросто попадать в его сны. Догадавшись, почему это могло произойти, я попытался наладить с мальчиком контакт, а тут и хвост очень уж своевременно явился с интересными сведениями. Все это было очень подозрительно, и мы попытались узнать подробности. Хвост оказался под непреложным обетом и сдох в муках, но я успел увидеть в его мыслях отведенную ему роль в новой пьесе известного кукловода. Мало показалось тому 70-х, он хотел продолжения. Альбус знал, что мне знаком ритуал, и он отправил Питера в дом моего деда. Хвост должен был участвовать в моем возрождении. Нарушить планы Дамблдора было делом чести. Я стал частенько насылать Поттеру сны, а он обдумывал все то, что я ему показывал. И кстати, Северус, ты удивишься, но мальчик осознал, что ты его все время спасал, все те 3 года, что он учился в школе. Плохо бы тебе пришлось, узнай я об этом, будучи невменяемым. А у мальчишки, как оказалось, есть мозги, и он умеет ими думать, особенно после того, как я незаметно помог их немного почистить, вымыть разнообразный мусор, оставленный там Дамблдором. Хотя все равно ты был прав, утверждая, что Гриффиндор – это диагноз. Даже после того, как он увидел мои воспоминания, он все равно был уверен, что я зло. Хотя я и не могу отрицать этого. Пришлось его выкрасть, и как можно быстрее, не дожидаясь времени, спланированного директором. Лорд улыбнулся, глядя на исказившую лицо Зельевара гримасу, и махнул рукой, открывая двери. Натали вздрогнула от неожиданности. Все же Ридгла сложно было назвать полностью нормальным. Эти резкие перепады настроения и неожиданные действия напрягали. Возможно, это было следствием ритуала, Натали не знала, но разговорчивость темного лорда, как она надеялась, должна была пойти ему на пользу. Ему, видимо, нужно было выговориться. В зал вошли маги, среди которых она с удивлением увидела Аурелиуса, шедшего рядом с Фридрихом. Появление немецкого дядюшки не было для нее неожиданностью, но что делал здесь лорд-принц, который, кажется, был нейтралом? Поприветствовав лорда, маги заняли полагающиеся им места, образовав круг, и Натали убедилась, что между некоторыми креслами оставлено слишком много места. Предположив, что это места тех, кто сейчас пребывает в Азкабане, она увидела, что Аурелиус не сел в кресло, а подошел к ней. «Миссис Снейп, отдайте ребенка вашему свекру», — проговорил лорд. «Уж ему-то вы можете доверить дочь?» понимая, что этим действием лорд дает понять Зельевару, что снова ему доверяет и не нуждается в заложниках. Она все же посмотрела на мужа. Северус, сидящий рядом, наставил палочку на подошедшего мага и что-то прошептал. У того сразу же засветилось кольцо на пальце, которое, как знала Натали, являлось родовым, и Северус впервые за все время, пока находился здесь, обратился к жене. «Дорогая, это действительно Аурелиус. Отдай ему Ирис, она будет в безопасности в Принц-Холле». Натали разжала руку, решив довериться мужу, и лорд-принц, забрав девочку из колыбели, сразу исчезнувший, поспешил покинуть комнату, произнеся слова благодарности в адрес лорда. Дверь за ним захлопнулась, и Натали ощутила, как сжалось ее сердце. Маги ближнего круга сразу же после того, как зал покинул посторонний, расслабились и принялись тихо переговариваться. Всех здесь присутствующих она знала, будучи представлена им на балу у Малфоев. Магнус Нотт, Гарван Крэпп и Джеральд Гойл, Сета Ивери, Уолдин Макнир, Фредерик и, конечно же, Люциус с Нарциссой. А это Барти Крауч-младший, мой незаменимый помощник на протяжении многих лет, сказал лорд, указав на симпатичного мага с модной растрепанной стрижкой, который, не вставая с кресла, изобразил в сторону Натали поклон и произнес: «Мы, можно сказать, знакомы с миссис Снейп». «Знакомы? Нет, я точно знаю, что вижу вас в первый раз», — удивилась Натали, покачав головой. «И все же вы ошибаетесь, мадам, вы меня знаете?» Крауч лукаво улыбнулся. «Штефан Краубе, к вашим услугам, лидер и его тезисы». Натали удивленно разглядывала Крауча, а выражение лица ее мужа ясно давало ей понять, что он о ней думает. На нем было ясно написано: «А я ведь говорил, вы, Штефан, а Долохов, тот, который Александр, он тоже не настоящий». «А нет, Алекс вполне себе настоящий, и то, что он вам говорил, почти полная правда. Он просто не упоминал, что в какой-то момент его отец забыл о Станиславе Корфе, а теперь, вспомнив, мучается угрызениями совести, поэтому и наказал сыну по возможности познакомиться с вами и помочь, если нужно». «А как же Каркаров? Он знает, что у него вместо ученика в делегации находится преступник, считающийся мертвым». «Конечно, знает», — ответил вместо Крауча лорд. «Участвуя в этой мистификации, Игорь надеется загладить свою вину и заслужить мое прощение. И, конечно же, в этот раз он связан еще и обетами. Больше я не поверю ему просто так». Северус дернулся, но Риддл поднял руку, призывая к молчанию, и ближний круг замер. «Нам не составило труда вытащить Поттера из Хогвартса. Его совсем не охраняют. Видимо, Альбус думает, что школа – это самое безопасное место. Пришлось объяснять Гарри, что к чему, и понадобилась помощь в ритуале, но у нас получилось. Теперь, после того, как мое тело полностью сроднится с обновленной душой, я снова стану таким, каким вы знали меня раньше», – произнес лорд и, посмотрев на младших магов в своем окружении, уточнил: «Во всяком случае, старшее поколение точно помнит меня нормальным». Нотт и Корф улыбнулись, а остальные расслабились, разрешив себе, наконец-то, поверить в то, что у них будет умный лидер, а не тот невменяемый, которого они помнили по первой магической. «Мой лорд, что вы планируете для Поттера, и что мне докладывать директору?» – произнес Северус, обращаясь к Вальдеморту. «Ты ведь не успел сообщить ему, что почувствовал вызов?» – поинтересовался, задумавшись, лорд. «Нет, он позвал меня раньше, сообщил, что Поттер пропал и попросил показать метку. Она была серая, как обычно, но директор сказал, что у него есть подозрение, что вы, милорд, вернулись, и он почти уверен, что мальчишку похитили. Сказал, что если последует вызов, я сразу же должен сообщить ему, и отпустил. Я немедленно отправился домой, почувствовав неладное, и обнаружил отсутствие жены и дочери. Вот тут-то меня и настиг ваш вызов, милорд. Каюсь, некоторое время я провел, обдумывая ситуацию, а потом отправился к вам». «Отлично. Значит, ты возвращаешься в Хогвартс, говоришь, что семья уехала на континент, а ты не видел и не слышал ничего ни обо мне, ни о Поттере. Пустим слух, что он просто отправился на каникулы, никому ничего не сказав, а Гарри покажется пару раз на Диагон-Аллее, и он согласится подыграть», — засомневался Снейп, помня, как фанатично Поттер восхищался Альбусом. «Согласится», — ответил лорд. «Ты, думаю, догадываешься, как можно измениться, лишившись наведенных мыслей и приказов. А Гарри, к тому же, теперь частично я». Лорд помолчал, будто обдумывая то, что сам и сказал, и продолжил. Впрочем, и я теперь частично он. Оглядев соратников, он спокойно, как будто в его словах не было ничего необычного, произнес: «Пришло время сделать наш мир удобным и комфортным для нас, и мы будем это делать, не спеша и не вступая в открытую конфронтацию. Министерство, что бы ни заявлял Дамблдор, никогда не признает моего возвращения, если не получит видимых всем доказательств, а мы не станем их им предоставлять. Наша задача на сегодняшний момент – привлечь к нам как можно больше сторонников среди чистокровных и полукровных семей, получить негласный контроль над министерством и договориться с оборотнями и вампирами. Но самая важная на данный момент задача – это вытащить из Азкабана наших сторонников». Натали подумала, что та же Белла вряд ли согласится с кем-то договариваться, но, вероятно, Том, ставший нормальным, поймет, что сошедшая с ума соратница – это не самый лучший вариант. Про других ей было ничего не известно, но по тем минимальным крупицам информации, которые у нее имелись, можно было предположить, что они не были настолько безумны. К тому же она была уверена, что лорд сможет сдержать их порывы. Что касается маглов и маглорожденных, тем временем продолжил говорить лорд, то с первыми надо постараться на некоторое время свести контакты к минимуму. В будущем статут следует соблюдать более жестко и уже сейчас начинать учиться мимикрировать. Маглы стали непредсказуемы, и, поверьте мне, я знаю, что говорю. По лицам магов можно было понять, что они тоже все прекрасно понимают, и миссис Снейп в который раз убедилась, что сведения, которые она почерпнула из семикнижия, были однобоки и не отражали полной картины, хотя что можно ожидать от детской сказки, написанной маглой. Тут Натали пришла в голову совершенно ненужная сейчас мысль об обещании, что книги все равно будут написаны так, как прежде, и задумалась, каким же образом это произойдет. По поводу маглорожденных, услышала она голос Волдеморта. Следует серьезно разобраться, откуда они появляются. Версия о том, что это потомки сквибов или просто полукровки, кажется мне все более верной. Маги переглянулись, делая вывод, что можно не демонстрировать крайнюю степень неприятия грязнокровок. Большинство из них пошли в свое время за лордом, надеясь упрочить позиции своих родов и остановить тех, кто ратовал чуть ли не снятие статута, да и то, что грязнокровки лезли в министерство и Визингомат, не зная обычаев и не желая им следовать, тоже не радовало представителей старых фамилий. А с маглами они уживались многие века, научившись извлекать из этого выгоду, да и когда возникала нужда в обновлении крови, ничто не мешало принять в род грязнокровку или полукровку, создав подходящую к случаю легенду. Те же, кто был излишне фанатичен в этом вопросе, заканчивали как блэки, сумасшествием, или как гонты, полным вырождением. Свои предложения и доводы вы сможете начать приводить мне с завтрашнего дня, а теперь я хочу отдохнуть, эти сутки были очень насыщенными. Да, и вот еще что, Северус, прежде чем ты уйдешь, я хочу сказать тебе кое-что. Все мы здесь одна семья, и поэтому то, что я скажу, должны услышать все. В свое время ты просил меня о милости, и я обещал, но не сдержал слова. И то, что я поплатился за это, и то, что был не в себе, все равно не снимает с меня вину. Я признаю, что виноват перед тобой и согласен на Виру, я знаю, что это не восполнит твою потерю, но все же. Зельевар выглядел так, будто увидел перед собой привидение, да и остальные маги, кажется, были шокированы тем, что их повелитель признавал свою вину перед вассалом. Это было неслыхано, никогда до этого он не считался ни с кем, он видел в них только средства достижения своих целей, и вот такое признание выбивало их из привычного мироощущения. «Мой лорд, я ведь тоже виноват перед вами», — проговорил Снейп, рывком покидая кресло и снова становясь на колено у ног Волдеморта. «Я усомнился в вас и посмел искать помощи у вашего врага, презрев клятву верности, предав вас. Я отказываюсь от Виры и молю о прощении. Встань, Северус, я прощаю, но подумаю, как не дать тебе возможности оступиться снова, но и от своих слов не отказываюсь. И еще, насколько я знаю, на тебе есть обет. Как я догадываюсь, он связан с защитой Поттера. Теперь он с нами, значит, и ты тоже. Не забывай об этом. Можешь идти и не вздумай снова предать меня. В следующий раз прощения не будет». Натали вскочила, собираясь последовать за мужем. Лорд махнул рукой, давая понять, что отпускает обоих, и когда они уже почти достигли дверей, произнес: «Северус, помни о семье». Стоило им только оказаться в Принц-Холле, Натали бросилась разыскивать дочь и только убедившись, что та спокойно спит в детской, без сил опустилась в кресло, стоящее возле кроватки. «Здесь-то ее и нашла Сильвана. Может, ты отправишься спать?» – шепотом спросила она у миссис Снейп. День был долгим. Жаль, что Северусу снова пришлось уйти. «Как?» – вскрикнула Натали и тут же зажала рот рукой, не желая разбудить дочь. «Когда ушел, что сказал?» Сильвана пожала плечами и протянула Натали фиал. «Это успокоительное, выпьешь, когда ляжешь. Пойдем, милая». Расстроенная Натали поднялась из кресла и отправилась в спальню, прекрасно зная, куда отправился ее муж. Игра началась, и он должен был в ней участвовать, а она совсем не знала нынешнего расклада. Выпив зелье, она провалилась в сон, который совсем не приносил отдыха, а ближе к утру перешел в лихорадку. Натали металась по простыне, собирая ее неаккуратными складками, и ей казалось, что вокруг нее пустыня, огромное пространство, полное раскаленного, сверкающего на солнце песка, который жег кожу и просыпался сквозь пальцы. Горло саднило, и ей казалось, что этот песок царапает небо, заполняя гортань и забиваясь в легкие. Хотелось плакать, но слезы, соленые, как и пот, скатываясь по разгоряченной коже, не приносили облегчения. Тело болело, суставы рук и ног мучительно тянуло, и Натали крутилась, то сбрасывая с себя одеяло, то снова натягивая до подбородка, когда жар пустыни сменял ледяной ветер, будто пытающийся напомнить ей о родине. «Кажется, я не вовремя», — проговорила Лили, появляясь среди барханов, безмятежно ступая босыми ногами по раскаленному песку. «А не стоило пить холодный сок? Или это от нервов?» Сделав вид, что обдумывает, какое предположение является истинным, богиня грациозно опустилась на появившийся шезлонг с открытым над ним пляжным зонтом ярко-бирюзового цвета, смотревшимся дико среди, казалось бы, бесконечной пустыни. «Опять ты? Что в этот раз?» Рвано вдохнула раскаленный воздух Натали. «А ты мне, кажется, не рада?» Делано удивилась ее собеседница. «Я не понимаю твоей обиды. Ведь все хорошо, у тебя сильные покровители, многочисленные родственники, друзья. Ты изменила жизнь своего мужа, теперь можешь почивать на лаврах, к тому же никто не требует от тебя бросаться в бой. Все, финита, конец. О каком конце ты говоришь? Сейчас, как я понимаю, все только и начнется. А ты, значит, ты создала мне тело, вплетя в угасший рот новую, неизвестную нить? Что-то мне подсказывает, что все немного не так, как ты мне рассказывала. Какая тебе разница, создала ли я тебе тело, подселила ли тебя в имеющееся, или это все вообще плод твоего воображения? Может, тебе все это снится, а может, ты сама чья-то галлюцинация? Какая тебе разница? Живи и радуйся, ощущай жизнь, используй все возможности, которые тебе подвернулись. Я считаю, что я свою часть договоренности выполнила, а ты, если недовольна тем, как все повернулось, выкручивайся сама. Не зови меня больше, мне надоело. Я ошибалась, думая, что это будет интересно. Живи сама, как знаешь. Все, прощай. Рыжеволосая девушка начала таять, расплываясь в мареве текущего воздуха. И напоследок Натали показалось, что она услышала шепот, почти заглушенный шуршанием песка. «В этот раз мальчишка будет». Радостные новости. Натали очнулась в тот момент, когда противное на вкус зелье полилось ей в глотку. Она закашлялась и открыла глаза, обнаружив рядом с собой мужа, который, как ей показалось, вздохнул с облегчением, при этом сотворив на лице одну из своих любимых гримас. «Вот видите, Сильвана, никто ее не проклял. Это просто простуда». Словно в подтверждение его слов из ушей Натали повалил пар, и она почувствовала себя закипающим чайником. «А я уж разволновалась», — произнесла, улыбаясь, тетушка, обнаруживаясь неподалеку. «Странная простуда, однако. Она просто вся кипела, и разбудить я ее не могла. Ты ее проверь еще раз и полностью, все ли нормально». Натали хотела сказать, что чувствует себя просто отлично, но попытавшись приподняться, ощутила неожиданную слабость. Северус же, произнеся диагностическое заклинание, с интересом, перешедшим в удивление, уставился на появившийся результат. «Фрау Корф», — произнес он, спокойно глядя на тетушку, — «не могли бы вы покинуть нас, мне нужно поговорить с женой». Сильвана понимающе посмотрела на Снейпа, похлопала его по руке, давая понять, что все будет хорошо, и удалилась, с достоинством держа голову и предвкушающе улыбаясь. Стоило ей скрыться за дверью, Натали жалобно посмотрела на мужа. «Что случилось, Северус? На мне и правда, какое-то проклятие. Но ты же меня спасешь, правда? Ты же лучший, ты разберешься. Зельевар, которому польстило мнение жены, хоть он и не показал этого, аккуратно присел возле нее. Натали тут же схватила его за руку. «С тобой все хорошо», — удивляясь сам себе, мягко произнес он. «На тебе и впрямь нет никаких проклятий. Но почему ты тогда выгнал тетушку и чему изумляешься? Я же вижу, что ты удивлен. Я изучила все твои любимые движения бровью, все гримасы, и точно знаю, что со мной не все в порядке». Северус задумчиво изучал Натали. Глядя на нее, он бы никогда не поверил, что в этой прелестной головке могут скрываться мысли вполне разумной личности, внимательной и любящей. Именно то, что любящей, удивляло больше всего. Молоденькая девушка, оказавшись женой желчного мизантропа старше ее на десяток лет, смогла не только с достоинством принять свою судьбу, но и привязать его к себе. И в этом, как признавал Снейп, была заслуга не только магического брака. «Все действительно хорошо, Нати», — произнес он, ласково дотрагиваясь до виска жены и обрисовывая овал лица, почти невесомо касаясь его подушечками пальцев. Натали, удивленная тем, что муж сократил ее имя, прижала его руку своей и поцеловала в ладонь, и, не давая Северусу возможности отстраниться, снова прижалась к ней щекой. «Я действительно был удивлен, не отрицаю. Мне казалось, мы не забывали о противозачаточном, но теперь я вспомнил. Ты хочешь сказать, что я снова беременна?» Натали распахнула глаза, с восторгом и ужасом уставившись на мужа, тотчас же вспомнив слова богини. «Но как же, ведь сейчас...» Натали не договорила, понимая, что будет выглядеть глупо, опасаясь свершившегося факта. «Да, сейчас наступали тяжелые времена, лорд, хоть и не собирался развязывать гражданскую войну, все равно был настроен бороться за власть. Что предпримет Дамблдор, она даже не могла представить. Информацией она больше не владела, но прекрасно понимала, что так просто Альбус не отступится. Значит, противостояние будет, возможно, тайное, но от этого не менее сложное. Обзаводиться в этот момент ребенком было несколько несвоевременно. Оставалось надеяться, что все более или менее образуется в течение года. И она не могла не порадоваться, что ее муж сообщил директору о ее отъезде. Если будет нужно, она действительно уедет, Хогвартсом она уже налюбовалась.